«Пересчитывать будете?» — спросил он. «Лишнее», — коротко бросил Крымов. Алексей взял сумку и застегнул вокруг запястья наручник, соединенный с сумкой цепочкой. «Готов?» — спросил Андрей Сергеевич. «Готов», — кивнул Алексей. Зазвонил телефон. Крымов поднял трубку, молча выслушал сообщение и положил трубку. «Внизу тоже все готово», — сказал он Алексею. «Ну что ж, пора. Довезешь меня до аэропорта и назад. Дальше я сам». Крымов пропустил Алексея вперед и пошел следом. У дверей к телохранителю присоединились еще два человека Андрея Сергеевича. Они, опережая его, энергично направились к лифту и там остановились. «Один, кажется, не работает», — сказал Крымов. «Понятно», — бесстрастно ответил Алексей. Через несколько минут лифт пришел, и двери кабины раскрылись. Там стояли несколько человек. «Покиньте кабину», — приказал Алексей. «Что?» «Перевозка денег. Побыстрее». Крымов за их спиной развел руками. «Меня тоже не хотят брать», — сказал он. Нехотя и с ворчанием люди вышли из лифта. Алексей и два здоровенных сопровождающих погрузились в кабину, и телохранитель Крымова нажал кнопку первого этажа. Двери закрылись. И как только кабина скользнула вниз, пастух немедленно приказал «стоп» и отстегнул карабин страховочного пояса от скобы на крыше. Через мгновение кабина замедлила падение, а потом и вовсе остановилась. Свет в кабине погас. Охранники начали было приглушенно возмущаться. «Что за черт? Блин, и вот именно сейчас! Зажигалка есть?» Пастух вытащил из кармана наполненный хлороформом презерватив, перетянутый ниткой. Рывком сдвинув съемную крышку кабины, он мгновенным движением разорвал презерватив, выплеснув его содержимое сквозь декоративную решетку вниз в кабину. Следующим движением он натянул на лицо защитную маску. Несколько секунд снизу раздавались всхлипы и хрипения, потом кабина три раза подряд слегка вздрогнула. Пастух тут же зажег фонарь, закрепленный на голове, и, выбив ногой декоративную решетку, спустился через отверстие в кабину. «Порядок», — сообщил он, адресуясь мухе, и скомандовал ему: «Включай». Алексей и оба охранника лежали на полу без сознания. Пастух нажал «стоп», и тут же выскочила с сухим стуком кнопка первого этажа. Зажегся свет. Немедля пастух нажал кнопку последнего этажа «Ход», и кабина плавно заскользила наверх. С момента остановки лифта не прошло еще и минуты. Пастух склонился над телом Алексея и тихо выругался от досады, обнаружив, что сумка с деньгами прикована к его руке. Этого они не предусмотрели. Черт, как раз теперь таких проблем только ими не хватало. Муха обесточил все остальные лифты в здании, чтобы отрезать возможную погоню. Боцман уже вызывает дядьку Покрышкина. Через минуту пастух будет на техническом этаже, а тут эта цепь. «Я так и знал», — проговорил он. «Что случилось?» — тут же спросил Муха. «Проблемы? Цепь», — ответил пастух. «Сумка прикована». Неожиданно у него возникла идея. «Боцман, я здесь». «Как Покрышкин?» «Покрышкин в воздухе, идет сюда». «Хорошо, приготовь мастерские, придется задержаться на минуту». Андрей Сергеевич Крымов поднял взгляд на огоньки цифр над дверью лифта. Вот огонек, скользивший вниз, снова пропал, но на этот раз цифра следующего этажа так и не зажглась. Не отрывая взгляда от цифровой линейки над дверью, Крымов прождал еще несколько секунд. Он даже дышать перестал. Недоброе предчувствие будто пронзило его, и как бы в подтверждение этого предчувствия огонек снова появился, но только теперь он стремительно полз наверх. «Твою мать!» — сквозь зубы выругался Крымов. «Да не волнуйтесь вы так», — ответили ему сзади. «Здесь часто лифты застревают». Но Крымов не ответил. Надавив пару раз на кнопку вызова и не получив никаких результатов, он быстро подошел к дверям в офис Интрансбанка и распахнул их. «Все наверх!» — скомандовал он сотрудникам службы безопасности, стоявшим у дверей. — Быстро! — Что такое? Что случилось? — Ограбление! А на первом этаже в это время милиционер с автоматом, так же, как и Крымов только что, жал на кнопку вызова и недоуменно смотрел на цифры над дверями лифта. Но все было бесполезно. Лифт добрался до последнего этажа, остановился и через мгновение отключился. Остальные три лифта в здании вырубились минуту назад. Не дожидаясь, когда лифт достигнет технического этажа, пастух взвалил на плечо Алексея, чуть согнувшись под его тяжестью и ворча в полголоса. Едва лифт остановился и раскрылись двери, пастух выбежал со своей ношей на плече и понесся в обнаруженную ими еще вчера мастерскую. Там уже его ждал боцман. Одного слесаря он отключил, чтобы не мешался, а другой молча стоял в стороне и со страхом смотрел на странного человека в синем комбинезоне. Пастух подбежал к верстаку и с облегчением свалил Алексея рядом с тисками. «Присмотри за лестницей», — бросил он боцману, перебросил через тиски цепь, соединяющую руку Алексея с сумкой, и подозвал к себе жестом слесаря. «Давай, мужик, в темпе!» Слесарь кинул взгляд на боцмана, выходящего из мастерской и на ходу вынимающего гранату, нервно глотнул и подошел к верстаку. Зажав цепь в тисках, он взял в руки отрезную машину. Брызнули искры, и через несколько секунд цепь разлетелась пополам. «Пастух, как у вас?» — спросил в наушниках голос мухи. «Порядок. Я наверху вижу Покрышкина. Поторопитесь». «Внимание!» — встрял боцман. «Трое или четверо на лестнице бегут к нам». «Все, отходим!» — приказал пастух, подхватил сумку и повернулся к слесарю. «10 минут не двигаться!»